«Следующий!» — рявкнул сидевший за столом старый седой негр, похожий на президента пиндосов на земле. Внешнее сходство было поразительным. Только этот был надзирателем, что занимался непривычной ему канцелярией и что ему явно не нравилось. Видимо, на замену временно сунули, а тот недовольный сорвал злость на рабах корпораций. По-другому их назвать сложно. Мы и есть рабы. Нам это вчера доходчиво объяснили, подняв из криокапсул. По словам того охранника, что руководил подчиненными, поднимавшими нас с того момента, как нас положили в капсулы, прошло полгода. Мы тут никто, мы рабы. Что скажут, то и будем делать. Дергаться я не стал, осмотрел трюм транспорта. Тут было около 300 капсул в 2 этажа. Но это не весь трюм, а малая его часть. Если прикинуть по переборкам, похоже, это средний викоз. Подсчитать объем трюмов, если все забито капсулами с бывшими заключенными, то нас вывезли около 5000. Уверен, такие транспорты постоянно курсируют между империей и неизвестной планетой. Когда меня подняли синего и холодного, я трясся, пытаясь согреться, то вспомнил тот разговор охранников. Они думали, я был капитально вырублен, но это не так. Ситуация немного начала проясняться благодаря воспоминаниям. Получается, я был единственным из новоприбывших, кто примерно знал, что нас ждет. Это давало мне возможность правильно отреагировать на изменения обстановки. Вон, я даже вел себя как все, хотя симбиот мог моментально привести тело в порядок и попробовать сбежать. Только вот из трюма, да голым, сбежать будет сложно. На то, что капсулу открывали и со мной ранее проводили некоторые манипуляции, намекало то, что я был обнаженным, как и все вокруг. Слушавшие здорового охранника, хотя укладывали меня в пилотском комбезе, и то, что нейросеть у меня была отключена. Последнее оказалось не проблемой. Симбиот уже вышел на полную мощность, и с помощью него я снова активировал сеть, так что порядок. Хорошо, что у симбиота была возможность управления и тумблер отключения-включения сети, так что им щелкнул, и сеть запустилась. Надеюсь, уверен, что о симбиоте древних никто не знал. В капсуле не было серьезной диагностической аппаратуры, не заметила бы она его, так что это пока моя серьезно оберегаемая тайна. Нас долго мурыжили в трюме, где было достаточно холодно. Двоих, что начали возмущаться, вытащили из строя и демонстративно отходили плетками, порвав кожу на спине. После чего погнали по коридорам транспорта в другое помещение. Судя по множеству обрывков пищевых пайков на палубе, тут уже были другие новички из соседних трюмов. Нам дали по одному пайку на двоих. Мне пришлось делить свой с каким-то лысым мужиком, с отрезанными уже давно ушами. То ли культист, то ли фанатик какой-то церкви. Но у них процветают такие вот обряды и физическое ампутирование частей тел. Я паёк сразу разломил пальцами и протянул долю ему. Тот сразу стал возмущаться, что у меня больше. Поэтому удар по голове, и у меня оба куска. Делил я честно, сам виноват. Обрывки упаковок пайков мы тоже бросали на палубу. Многие бегали в туалет, две двери вели в них. Я тоже сходил облегчиться. После криокапсул всегда по-малому хочется, 2 или 3 раза. Я 2 раза сбегал. Потом нас вывели и по коридорам повели в сторону кормы, как я понял, к шлюпочной палубе. Однако на полпути развернули и погнали обратно. От одного такого же несчастного мужика в татуировках по всему телу я узнал, что посадку на челноки отменили. Он это от охранников услышал. Почему? Никто не знал. Но выяснилось это на следующее утро. Нас просто не успели до наступления темноты спустить на планету. А ночью внизу не принимали, потому что на планете никого не было из корпоратов. Все на ночное время поднимались на орбиту. Однако не было повода грустить. Нам выдали робы, самые обычные, дешевые, тюремные, ярко-оранжевые робы. Ну, хоть что-то. Капсулы сложили в несколько рядов в одном месте, и теперь трюм напоминал курятник. Везде ходили, сидели и переговаривались оранжевые петушки. А над нами по переходам перемещались охранники и следили за порядком. Вооружены они были старыми армейскими импульсниками. Так себе оружие, честно говоря, но против безоружной толпы действенное. Особенно если настроить не на точный выстрел, а расфокусировать линзу. То получится ружье-метелка, стрелят импульсами, но как током шандарахнет, пара выстрелов и толпа лежит, корчась от боли. Их в свое время полицейские использовали, чтобы гасить бунты, митинги и волнения, пока не получили более серьезные игрушки. Утром нас покормили и направили снова к шлюпочной палубе. По пути в наш поток влилась другая группа заключенных, или не знаю, как нас правильно называть. Может, тот охранник-здоровяк, что речь толкал, был прав. Мы тут все рабы. Особо он ничего не говорил, только объяснял, что нужно слушать, и будет хорошо. Крутил эту пластинку разными словами и фразами, но смысл был тот же. Мне вообще кажется, он как раз рассчитывал на возмущение, чтобы на глазах остальных показать, что мы тут никто. А смысл? Если охрана работала дубинками, не переставая, явно получала удовольствие от избиения людей. Вот это реально показывало, что мы тут действительно никто. Когда в нашу колонну из бокового прохода влилась новая группа, их, похоже, только подняли, они еще были голыми и имели синюю кожу, последствия киберзаморозки, я увидел в толпе того особиста, по вине которого попал в эту историю. Напугался ли я? Скорее насторожился. Видимо, этот бывший служащий центра беженцев попал в ту же историю, что и я, и похоже. Он подтер информацию в моем деле, что у меня симбиот древних. С одной стороны, это хорошо, никто о нем не знает, с другой... Тварь эта, похоже, еще та, и точно меня сдаст к своей выгоде. Он меня тоже опознал, но не сразу. Я успел сблизиться и, качнувшись в его сторону, незаметно ударил двумя пальцами в бок, после чего отошел в сторону. Тот меня опознал и шел дальше, потирая голый бок, но когда я уже скрылся в толпе, он упал и забился в судорогах. Спасать его не стали. В сторону, чтобы не мешал движению, оттащили уже труп. Ну, а я избавился от того, кто меня знал, то есть некоторые мои возможности. На шлюпочной палубе тех, кто имел робы, повели к челнокам и стали стоя запихивать внутрь как можно больше людей. А голых отводили в сторону и вручали такие же робы. Похоже, это была общая униформа для заключенных. Я попал в первую партию, в третий челнок и, как и все, спрессованный со всех сторон ожидал, когда челнок покинет борт транспорта и направится вниз к планете. Спускались мы около часа. Пару раз челнок тряхнуло, похоже на боковой ветер в верхних облаках, но потом ничего, приземлились. Когда я через аппарель покинул следом за другими оранжевыми заключенными грузовой отсек челнока, то слегка прищурился. По виду планета была как планета. Голубое небо, желтое солнце, поднимающееся над горизонтом, облака кудрявые. Вдали виднелись верхушки деревьев, но что за земли вокруг, было непонятно. Высокий забор загораживал, а вышки с автоматическими пушками настораживали. Направлены они были внутрь, на нас. Вели нас от челноков по выложенному плитами из пенобетона взлетному полю, метров 300 до трех ангаров. Это были все строения, которые я смог разглядеть вокруг. У этих трех ангаров было по две двери. Перед каждой стоял стол и сидел служащий компании. Я хорошо запомнил эмблему на их униформе. Выберусь, вырежу владельцев вместе с семьями. Достался мне негр похожий на пиндосского президента с земли. «Номер!» — рявкнул тот. «Нам, когда выдавали робы, выдали каждому по номерку. Больше ничего не было». 12-63-18-106-Е, по памяти сказал я. У меня была возможность стырить номерок у других, но делать я этого не стал. При проверке по этому номеру высвечивалось мое лицо. Сказал бы другой номер, спалился бы. Держи купон на 1000 зорий. На них в ангаре сможешь купить некоторые вещи. Если имеешь голову на плечах, полезные, если нет, быстро сдохнешь. Шагай. Следующий. Естественно. Он это говорил всем, и тем, кто стоял передо мной, тоже, поэтому я слышал его речь заключенным несколько раз. Некоторые пытались задавать вопросы, но стоявший рядом охранник огревал их крепкой дубинкой. Именно поэтому, получив пластиковую карточку, называемую тут странно «купон Зорий», видимо, местные деньги, прошел под темные своды ангара. В нем было жарко. Нет, не так. В нем было как в духовке. Металлокерамические конструкции буквально дышали огнем, нагретые местным солнышком. В ангаре носились заключенные в своих оранжевых робах с разными вещами в руках. Заметив с противоположной стороны открытые двери, я направился к ним. Двое охранников у них только покосились на меня. Им еще хорошо было. Ветерок обдувал через дверной проем. «Извините, Нур», — обратился я к одному из них, на вид посерьезнее, вроде не беспредельщику. «Не объясните, что тут происходит?» «Каждому объяснять?» — скривился тот. «Ладно, тебе купон дали. На эти деньги ты сможешь купить простое оружие. Патроны при выходе получишь, ну или оснастку. Но на многое не рассчитывай, цены тут кусаются. Как набрал на выход... Сдаешь купон, получаешь выбранный товар и свободен. Вся планета твоя. Поселение? Был мой немедленный вопрос. Пара десятков больших и около полусотни малых. Задача — чистить местные земли. Все, вали, бесплатно, справочно закрыто. Сейчас баб погонят. Веселее будет. Я отошел и стал рассматривать представленный товар. Первым из ящика я взял новенькую фляжку с пленкой до горлышка. Та могла конденсировать воду и за ночь набиралась до половины фляжки. Если тут проблемы с водой, это нужная вещь. Ценник я заметил сразу. Он был написан маркером от руки со всех сторон ящика. «Охренеть! 100 зорий за фляжку! Да, однако...» В стороне трое крепких мужиков, похожих с виду на одну команду, запинали другого заключенного, сняли с него робу и забрали его купон. Вздохнув, я стал обходить остальные ящики, изредка сталкиваясь с другими заключенными. Охранники, которые изредка забегали в ангар, торопили, чтобы мы побыстрее заканчивали. Следующей моей приятной находкой был нож охотника с полным комплектом в рукоятке. Очень ценная вещь для понимающего человека. Достав такой же комплект из другого ножа, я запихнул его в свой еле-еле, но влезло. Теперь у меня был запас. Третьим был рюкзак. Он, в отличие от ножа, стоил не 200 зорий, а 50. Туда я и убрал находки. Потом взял котелок, сковородку, комплект посуды с приборами, невскрытый комплект специй. Подумал, взял два. Хорошая штука. Осталось 90 зорий. Я ходил и смотрел, что еще можно было взять. На оружие даже не смотрел. Я сам оружие. Выбирал только то, что может пригодиться. Тонкую стопку одеял я не сразу разглядел и задвинул ящиком за стеллаж. Посмотрев на цену, они были по 45, взял два. Все, я набрал ровно на 1000 зорий. Пройдя те ворота, где стояли охранники, я остановился у стола. За ним сидел другой охранник. Тот сразу взял меня за кисть, подсоединил медицинский планшет через нейроразъем и включил сеть, не обратив внимания на то, что она уже была включена. Работал на автопилоте, проще говоря. После этого он велел вываливать на стол перед ним все, что я набрал. Сняв с плеча рюкзак, я вывалил все свои покупки на стол. Тот быстро подсчитал и сообщил сумму. Купон он забрал, как только я его протянул, и велел забирать вещи. «Свободен!» — кивнул тот. Собрав все обратно, сверху свернутыми в рулон положил одеяло, я накинул ремни рюкзака на правое плечо и, отойдя от ангара на 100 метров, осмотрелся. Стоял я на протоптанной многочисленными ботинками заключенных тропинке. Вокруг была степь, лишь вдали виднелась темная полоса леса. Обернувшись, я посмотрел на ангар и забор, что к нему подходил. С этой стороны забор замещали стены ангаров. Понять, что тут было что-то вроде пересыльного пункта, можно легко. Тут спускали на поверхность, давали крохи на руки и выпускали. Но вот что за жизнь на планете и правду ли говорили те охранники из тюрьмы? Что за опасность царилась здесь, от которой дохли, как мухи, исследователи и ученые? Поправив ремни рюкзака, я все же перевесил его за спину и направился к лесу быстрой походкой. Через километр я остановился, сошел с тропинки 30 метров. Впереди и позади были видны оранжевые фигурки, двигающиеся, как и я, к лесу. Достав флягу, я содрал с горлышка консервационную пленку, пусть сразу конденсирует влагу. Вода — это жизнь, тем более жара просто придавливала к земле. Я не сразу смог понять, что за жужжание доносится сверху, а когда понял, то упал в траву и стал прикрываться ею. Из-за полученного опыта базы знаний древних хакер я распознал в звуке специфичную работу двигателей боевых беспилотников. В Содружестве такие моторы не использовали. Это точно ракетные носители. Беспилотники модели «Зело» империи Здов. Рассмотреть я их не успел. Только увидел, как встают дыбом в огне и дыме ангары, один из которых я недавно покинул. После этого мелькнула тройка аппаратов в небе, которым тянулись ниточки зенитных снарядов и дымные хвосты зенитных ракет. Но те, выпустив еще один залп по челнокам, я их не видел, просто прикинул на глазок, где те стоят, с разворотом стали уходить, совершая противозенитный маневр. Ушли два. Одну машину корпоратам все-таки удалось сбить, и та рухнула в паре километров от меня, пачка неба столбом черного дыма. Встав на ноги, я сплюнул на пыльную траву, посмотрел вслед улетевшим зелам и буркнул. Просто прелестно. Планета, напичканная артефактами древних. Теперь понятно, почему тут такая смертность. Подняв с травы рюкзак, я закинул его за спину и, поправляя ремни на плечах, осмотрел тропу, дорогу, какую-то птицу в голубом небе. Заметив что-то на опушке, приблизил изображение. Симбиот позволял мне это делать. Мои глаза стали как бинокли, могли приближать изображение и удалять. Полезная функция. Хорошо, что я бинокль не купил, а взял только то, что было необходимо. Там, на опушке, группа одетых в военную форму людей встречала новоприбывших. Они строились в колонны и уходили куда-то вглубь леса. Сопротивляющихся избивали, хорошо так, даже ногами. Посмотрев на небо, я с чувством спросил: «И какая же падла мне сказала, что в прошлом мне понравится?» Конец книги. Читал Сергей Ларионов.